папа. Мой папа очень не любил считавшийся прогрессивным в свое время фильм «Председатель». Там есть сцена, когда председатель колхоза, замечательно сыгранный Михаилом Ульяновым, решает, кого из выпускников деревенской школы отпустить в город на учебу, а кого нет. «Поддонок», — говорил папа. Позже я понял, почему. Отец окончил школу села Благоево в 1949 году с золотой медалью. Паспорта колхозников, по заведенному тогда порядку, хранились в сейфе у председателя, и он высочайше решал, кому выдать паспорт, а кому нет. Николай Георгиевич Стоянов мечтал стать врачом, а председатель хотел сделать его скотником. Папа удрал в Одессу и устроился на маслозавод. В сапогах, которые были на 3 размера больше, еле передвигая ноги, он выносил через проходную отшелушенные семечки. Ими и питался, пока председателю не дали взятку и паспорт не выслали в город. Родители моего отца могли себе позволить дать образование ему одному, и он, ощущая свой долг перед семьей, учился и за себя, и за своих сестер. Как губка впитывал все, что могла дать ему Одесса. Не пропускал ни одного симфонического концерта в филармонии, ни одной выставки в музее, и все время читал, читал, строил себя. Папа очень следил за своим внешним видом и за здоровьем. Если бы ему предложили продолжить знаменитую чеховскую фразу о том, что «в человеке все должно быть прекрасно», он бы сказал: «и обувь, и брюки, и рубашка, и галстук, или же и печень, и поджелудочная железа, и двенадцатиперстная кишка». При всей своей аккуратности он вечно что-то искал в своем письменном столе или в шкафу и вечно не находил. Он мог уйти на работу весь чистенький, отутюженный и с деревянной вешалкой плечиками, болтающейся сзади на хлястике плаща. На защиту своей диссертации он вышел из подъезда в новом костюме при галстуке и в домашних шлепанцах. Каждое утро папа делал зарядку. Всю жизнь. Кроме тех особых случаев, когда он подрывал свое здоровье известным в России способом. При этом он никогда не говорил «у меня похмелье». Он всегда говорил: «Сыночка, у меня тяжелейшая посталкогольная интоксикация». Когда мне было 10 лет, папа уже продумал мою дальнейшую жизнь на четверть века вперед. «Сыночка, ты закончишь школу, тебе еще не будет 17, значит, поступать в мединститут можешь 2 года подряд», — говорил он с легким одесским акцентом. «Хотя японский городовой, почему ты должен поступать подряд 2 года? Какой-то мордоворот из какого-то Тарутина поступает сразу, потому что у него есть направление от председулькина колхоза. Неужели я не заслужил, чтобы мой сын пошел по моим стопам? Понимаешь, сыночка, оказывается, это очень плохо, что я доцент мединститута. Детей преподавателей не принимают. Вот если бы я работал говновозом, у них бы не было никаких вопросов». «Хорошо. Мы сделаем иначе. Ты поступаешь в Днепропетровский мединститут. Через 2 года переводишься в Одессу. А через 4 года заканчиваешь. Потом ординатура, потом клинординатура, потом аспирантура. Может быть, я путаю, сначала клинординатура, потом ординатура. К моменту поступления в аспирантуру я уже соберу тебе почти все материалы для диссертации. Все. В 27 лет мы уже имеем дома кандидата наук. Главное — это не жениться до окончания аспирантуры. Ну не лыбься, пожалуйста, сыночка». Папа был упрямым человеком. И я был тоже упрямым. И вышло не по папиному велению, а по моему хотению. Вместо одесского медицинского был московский театральный. Вместо ординатуры — большой драматический театр в Ленинграде. Вместо клинординатуры — армия. Вместо аспирантуры — массовка в театре и песенки под гитару за 8 рублей. И женился я не в 27, а в 20. И вместо диссертации подарил отцу 2 внуков, первого из которых он принимал сам, как гинеколог. А потом внуков у него отобрали, потому что я развелся. А потом вообще лишили возможности видеться с ними, потому что я вторично женился. А потом отец умер, так и не увидев меня состоявшимся артистом. А ведь для него это было, может быть, важнее, чем для меня самого. Папа был одним из самых известных в городе врачей. Когда всем его коллегам стало ясно, что он уходит, так говорят в этих случаях врачи, то его кабинет в родильном доме номер 7 был переоборудован под палату, где за отцом ухаживали сестры-акушерки. Он уходил из жизни в том доме, где стольким помог появиться на этот свет. Я ночевал рядом с ним на полу. За неделю до его смерти я вынужден был слетать на несколько дней в Питер. Мы снимали один из первых городков. Когда я вернулся, он смог сказать только одну фразу. «Зачем ты прилетел? А как же там твое телевидение?» Эти почти последние его слова очень много для меня значат. Я мог бы теперь показать ему весь мир, которого он не видел. Подарить ему хорошую машину, которой у него не было. Поселить в красивом доме, в котором он не жил. И прислать ему самые лучшие кремы для обуви, которыми он обожал натирать свои ботинки. У меня так и не получается сыграть смешного врача. Что-то мешает. Что-то, что сильнее желания рассмешить.